чтобы вы расспросили местных жителей, полицию, орнитологов. Я хочу, чтобы вы выяснили, почему исчезли мои аисты. Замысел Бема привел меня в замешательство. Вам не кажется, что вы в тысячу раз лучше меня справитесь с... Я поклялся, что ноги моей больше не будет в Африке. Кроме того, мне уже 57 лет. Сердце у меня пошаливает. Мне уже трудно выезжать на место наблюдений. Разве у вас нет ассистента, молодого орнитолога, который мог бы заняться этим расследованием? Я не люблю профессионалов. Я хочу, чтобы моим помощником был человек непредвзятый, не обладающий специальными знаниями, готовый отправиться навстречу тайне и раскрыть ее. Итак, вы согласны или нет? Согласен, — не колеблясь ответил я. Когда мне ехать? Вместе с аистами в конце августа. Путешествие продлится месяца два. В октябре птицы будут уже в Судане. Все должно проясниться до назначенного мною срока. Если ничего не получится, вы вернетесь, и загадка останется неразгаданной. Вы будете получать 15 тысяч франков в месяц плюс оплата расходов. Вас зачислят штатным сотрудником нашей организации «Азия» — Ассоциации защиты европейского аиста. Мы не очень богаты. Но для этого путешествия мной предусмотрены наилучшие условия. Авиаперелет в первом классе, аренда автомобилей, удобные гостиницы. Первую сумму вам выдадут в середине августа вместе с билетами на самолет и документами на забронированные для вас номера. Как вам кажется, мое предложение разумно? Я в вашем распоряжении. Только скажите мне сначала одну вещь. Как вы познакомились с Бреслерами? На симпозиуме орнитологов в Метце в 1987 году. Основная тема — Западная Европа, аисты в опасности. Жорж тоже выступал. Он сделал интересное сообщение о серых журавлях. Впоследствии Макс Бем проехал со мной по всей Швейцарии и показал несколько питомников, где он выращивал ручных аистов. Их птенцы должны были к осени превратиться в перелетных птиц, которых мне и предстояло сопровождать. В дороге орнитолог рассказал мне об основных целях моих будущих странствий. Во-первых, маршрут птиц примерно известен. Во-вторых, аисты пролетают в день не более сотни километров. В-третьих, Бем применял безошибочное средство, позволяющее где угодно находить европейских аистов. Он их кольцевал. Каждую весну он надевал на лапки аистят колечки с датой рождения птенца и его регистрационным номером. Таким образом, вооружившись биноклем, можно было каждый вечер без труда отыскивать его птиц. Ко всему вышесказанному следовало добавить, что Бем постоянно переписывался с орнитологами всех стран, где пролегал маршрут перелета. Они должны были мне помочь и ответить на вопросы. Бем не сомневался, что при таких условиях я непременно выясню, что же произошло прошлой весной, когда птицы совершали свое обычное путешествие. 3 месяца спустя, 17 августа 1991 года, мне позвонил необычайно возбужденный Макс Бем. Он вернулся из Германии, где обнаружил, что птицы уже готовы тронуться в путь. Бем перечислил на мой счет 50 тысяч франков, зарплата за 2 месяца вперед, плюс приличная сумма на первые расходы. И курьерской почтой переслал мне авиабилеты, ваучеры на аренду машин и список зарезервированных для меня номеров в гостиницах. К этому прилагался билет на экспресс Париж-Лозанна. Бем хотел со мной увидеться в последний раз, чтобы уточнить детали нашего плана. Итак, 19 августа в 7 часов утра я опустился в путь, вооружившись путеводителями, визами и запасом лекарств. В моей дорожной сумке лежали только самые необходимые вещи. Все мои вещи, включая компьютер, составляли багаж среднего размера. С собой я нес маленький рюкзачок. Полный порядок. А вот в душе, наоборот, царил немыслимый хаос. Во мне бурлили, смешиваясь, неясные надежды, подозрения. Крайнее волнение. Глава 3. И вот сегодня все было кончено, так и не успев начаться. Макс Бем так никогда и не узнает, почему исчезли его аисты, а я тем более. Поскольку его смерть ставила точку в его расследовании, Я собирался вернуть деньги ассоциации и вновь засесть за книги.